Томас снова посмотрел на подозреваемого. «На значке, который мы нашли, ваше имя». «Мой сын сказал вам, что уже много лет не общается с членами этого клуба». Опять вмешался старший Фитцджеймс, повышая голос. «Покидая эту организацию, или как они ее называли, этот клуб, он без сомнения вернул свой значок ее председателю, а тот мог его потерять. Все это никак не связано с личностью того, кто убил эту несчастную женщину. Я полагаю, что ее занятие всегда было связано с крайней степенью риска». Пит ответил на это не сразу. Ему понадобилось какое-то время, чтобы подавить свое негодование и собраться с мыслями для достойного ответа этому невыносимо заносчивому господину. Он хотел сказать Агастусу что-то такое, что заставило бы его увидеть Аду Маккинли и других, таких как она, женщин, глазами самого Томаса, так как он увидел их вчера. Пусть они некрасивы, неумны, отнюдь не безгрешны, но они такие же люди, как и все. Ада так же умела надеяться и страдать, как и юная дочь Фитцджеймса, сидящая сейчас в красивом муслиновом с кружевами платье в роскошной столовой отцовского особняка. Правда, этой девушке неведомы ни голод, ни физические страдания, и самыми большими ее проступками в глазах общества пока останутся появление в гостях в таком же платье, как и у хозяйки дома, и нечаянный смех после чьей-то скабрезной шутки. Но Питу так и не пришла в голову мысль, способная поставить Фитцджеймса на место. Как бы он ни пытался, тот не изменит своего мнения о Баде Маккинли. «Конечно», — холодно сказал суперинтендант. «Полиция не может позволить себе такую вольность, как самой выбирать для себя дела об убийствах и определять конечный результат расследования». Он постарался, чтобы его слова прозвучали как можно более двусмысленно, даже если его собеседники и не поймут этого. «Да, разумеется», — согласился Фитцджеймс-старший, мрачно нахмурившись. Дальнейшее продолжение разговора он считал бессмысленным. Это было написано на его лице. Он повернулся к сыну. «Ты можешь вспомнить, когда в последний раз видел эту эмблему?» У Финли был несчастный вид. Его состояние можно было объяснить многими причинами. Отчаянием от того, что он оказался втянутым в дело об убийстве проститутки, стыдом, что он умудрился напиться до полного беспамятства, страхом, что теперь он вынужден втянуть в это разбирательство своих друзей и назвать их имена. А еще, возможно, сомнением, что кто-то из них мог быть в этом замешан. Впрочем, причиной тревоги могло быть просто неизбежное объяснение с отцом, которое начнется, как только Пит покинет их дом. «Я, право, не знаю», — молодой человек посмотрел в лицо Томасу. Теперь он сидел, скорчившись и прижав руки к животу. Возможно, ему было нехорошо после вчерашнего безоглядного пьянства. Под глазами у Финли красовались отеки, и Пит не сомневался в том, что голова у него трещит с перепоя. «Это было так давно», — честно признался подозреваемый. «Около 5 лет, не меньше». Он избегал отцовского холодного взгляда. «Я потерял его еще тогда, и сомневаюсь, что кто-то из моих друзей мог его найти. Возможно, только случайно, и вся эта история со значком не более чем злая шутка». Томас был уверен, что он что-то недоговаривает, но, взглянув на Фитцджеймса-младшего, встретил взгляд полный отрицания, в нем не было даже удивления. Казалось, вопрос незваного гостя не стал для него неожиданностью, он словно ждал его. «Неужели это было отрепетировано?» «Мне нужны имена», — устало сказал Пит, начиная чувствовать, как сказывается на нем бессонная ночь, чужое горе, темные улочки, вонь свалок и полная безнадежность. «Мне нужны их имена, мистер Фитцджеймс. У кого-то был ваш значок, и он оставил его возле тела убитой». Агастус брезгливо поморщился, но не двинулся с места, и только его пальцы чуть сильнее сжали подлокотники кресла. Финли был бледен, и казалось, ему вот-вот станет дурно. Мерно и тяжело отсчитывал время маятник высоких часов в углу. За дверью слышались приглушенные шажки горничной. «Нас было всего 4, наконец сказал молодой человек. «Норберт Хэллиуэлл, Мортимер Тирлстоун, Яга Джонс и я. Могу дать вам последний адрес Хэллиуэлла, а также Тирлстоуна. Где сейчас Джонс, я не знаю. Я давно не видел его и ничего не слышал о нем уже много лет. Кто-то говорил, что он стал священником, но это, очевидно, шутка. Яга был чертовски хорошим парнем, веселым и остроумным, как и остальные. Возможно, он уехал в Америку. Он из тех, кто мог мечтать о Техасе или Дикой Африке». Финли попробовал рассмеяться, но у него не получилось. «Напишите мне адреса этих двоих», — попросил Пит. «Я не уверен, что они вам чем-то помогут». «Возможно, что так, но это будет хоть каким-то началом», — улыбнулся суперинтендант. «Должен также вам сказать, что подозреваемого видели. По меньшей мере, две свидетельницы дали такое показание». Он надеялся, что это потрясет Финли, но, увы, ошибся. Глаза Фит-Джеймса-младшего расширились от радостного удивления. «Его видели там? Слава богу, теперь вы знаете, что это был не я». «Я не знаюсь с такими женщинами», — торопливо добавил Финли. Это явно была ложь и к тому же ненужная. На этот раз он покраснел и охотно взял бы свои слова обратно. По лицу его отца промелькнула быстрая, как молния, тень несвойственного ему страха, но тут же исчезла. Теперь он смотрел на Пита злыми глазами, опасаясь, что от того не ускользнул испуг его сына. Томас теперь, если уж на то пошло, виновник всего, что произошло, и этого Фитцджеймс-старший ему не забудет. «Я сомневаюсь, что это Хэллиуэлл или Тирстоун», поторопился добавить Финли, чтобы прервать неловкое молчание. «Но если вы настаиваете, то что ж, сами убедитесь». «За Яга Джонса я не отвечаю, да и вам трудно будет его отыскать. Не знаю даже, есть ли у него семья. Обычно не принято особенно расспрашивать о таких вещах. Лучше не делать этого, особенно если речь идет о человеке без роду и племени, как в данном случае». Питу уже практически нечего было делать, разве что попросить Финли показать ему пальто, в котором он был вчера, если он не уничтожил эту улику. Но за этим он лучше обратиться потом к дворецкому. «Осталось только прояснить эпизод с запонкой», — как бы завершая разговор, сказал Томас. «Весьма оригинальной запонкой, оброненной в комнате убитой и найденной между сиденьем и спинкой кресла. На ней монограмма FFDG. Запонка дорогая, не у каждого такая встречается». Кровь отхлынула от лица Фитцджеймса-старшего. Он сжал подлокотники с такой силой, что у него побелели пальцы и судорожно глотнул воздух. Казалось, что воротничок душит его. Финли же, вместо того, чтобы испугаться, растерялся. На его красивом лице было замешательство. «У меня были такие запонки», — пробормотал он. «Моя сестра подарила их мне. Но одну из них я потерял много лет назад. Я побоялся признаться в этом Талуле. Чувствовал себя виноватым, потому что знал, какие они дорогие. Собирался заказать новые, чтобы сестра не заметила, что я их не ношу». «Как могла ваша запонка оказаться между спинкой и сиденьем кресла в комнате Адама Килни, мистер Фитцджеймс?» С еле заметной улыбкой спросил Пит. «Это только Господу Богу известно», — убито произнес молодой человек. «Как я уже говорил, я не завсегдатай таких мест и никогда не знал этой женщины. Это ее убили, не так ли?» Лицо его отца потемнело от гнева и презрения. «Ради бога, сын, не будь таким олухом. Конечно, в свое время тебе доводилось пользоваться услугами таких женщин, как эта». Он повернулся к Питу. «Эта запонка, возможно, валялась там много лет. Ее нельзя связывать со вчерашним вечером и с тем, что произошло. Поинтересуйтесь остальными молодыми людьми. Постарайтесь подробнее разузнать об этой женщине. Ее убили, возможно, из-за денег, или это сделала ее конкурентка. Вот чем вы сейчас должны заняться». Фитцджеймс-старший встал. Во всей его фигуре была скованность и напряжение, словно мускулы этого пожилого человека одеревенели, а суставы потеряли гибкость. «Мы дадим вам их адреса. А сейчас меня ждут дела. Я опаздываю в Сити. До свидания, сэр». С этими словами он вышел, не оглянувшись на своих собеседников. Оставшись наедине с Томасом, Финли растерялся еще сильнее. Ему было стыдно не только за то, что его уличили во лжи, но и за то, что отчитали в присутствии полицейского чина. Все получилось глупо и не имело оправдания. Инстинктивно, в поисках спасения, молодой человек попытался укрыться за ложью, и гордиться ему было нечем. Теперь же от него требуют адреса и фамилии друзей, и он сознает, что это плохо, но избежать этого не может. Для джентльмена было бы куда благороднее и достойнее отказаться давать такие показания. «Я не знаю, где Яго Джонс», — сказал младший Фитцджеймс с заметным удовлетворением. «Не видел его много лет. Кто знает, где он сейчас? Он всегда был немного чудаковатым». «Возможно, он где-то значится? В архивах военного ведомства или Министерства иностранных дел?» — заметил Пит с мрачной улыбкой. Финли посмотрел на него с испугом. «Да, наверное». «А мистер Хэллиуэлл?» — настаивал суперинтендант. «О, да. Тавитон-стрит, номер 17 или, возможно, 15». «Благодарю вас». Томас достал записную книжку и карандаш и записал адрес. «Теперь адрес мистера Тирлстоуна». «Кромер-стрит, выходит на Грей-Ин-Роуд. Номер дома?» 40 с чем-то, не помню, к сожалению». Пит записал и это. «Благодарю». Финли нервно сглотнул. «Но они к этому не имеют никакого отношения, уверяю вас. Я не знаю, как там оказался этот треклятый значок, но я ручаюсь, они здесь ни при чем. Прежде всего, вся эта история с клубом была дурацкой затеей. Нелепая идея молодых парней, как бы позабавнее проводить время. Сущая глупость. Ничего плохого и в помыслах не было». Он театрально всплеснул руками. «Выпивка, азартные игры по излишне высоким ставкам, которые были не по карману. Снова выпивка. Вот и все. Мы были молоды, но в душе мы всегда оставались порядочными людьми». «Надеюсь», — не очень искренне ответил Томас. Ему доводилось встречать немало людей, которые под личиной порядочности прятали весьма неприглядную сущность. «Я уже говорил вам, что мог потерять свою эмблему много лет назад», — продолжал твердить свое Финли, не сводя с полицейского встревоженного взгляда. «Я не помню, когда она затерялась. Бог ее знает». «Понимаю, сэр», — невозмутимо ответил Пит. «Спасибо за адреса». Он попрощался с Финли и ушел, провожаемый вежливым дворецким. Норберта Хэллиуэлла дома не оказалось. Его дворецкий сообщил, что молодой господин на конной прогулке в Гайд-парке и после завтрака в клубе проведет там и всю оставшуюся часть утра. Речь, разумеется, шла о клубе Ридженси, и слуга недвусмысленно дал Питу понять, не словами, а выражением своей физиономии, что тому едва ли стоит искать встречи с его хозяином именно там. Суперинтендант поблагодарил его и, взяв кэп, отправился в южную часть города. Оттуда он свернул на запад к Пикадилли. Чем больше он думал, тем больше убеждался, что встреча с Хэллиуэллом ничего ему не даст. Результаты посещения Фитцджеймсов во многом удивили его и навели на размышления. Томас ждал, что будут попытки уклониться от ответов, праведное негодование и, возможно, растерянность. Да и то, что Агастас Фитцджеймс оказался властным человеком и отцом, готовым защищать сына, прав тот или виноват, не стало для него неожиданностью. Пит ехал по шумным улицам, запруженным в этот теплый полдень экипажами и пешеходами. Дул освежающий ветерок. Модницы в открытых ландо и кабриолетах спешили показать городу себя и свои наряды. Среди экипажей промелькнула колоритная бочка пивовара, запряженная сытыми, хорошо ухоженными битюгами, чья густая расчесанная грива лоснилась на солнце, а начищенная сбруя ловила солнечные зайчики. Тротуары заполняли озабоченные чиновники и конторский люд. Спеша по своим делам или на ланч, они на ходу раскланивались со знакомыми, приподнимая котелки. Томаса не покидали беспокойные мысли. Если на то пошло, поведение Финли Фитджеймса его озадачило. Он лгал, отвечая на вопросы Пита, но совсем не так, как тот ожидал. Разумеется, Финли знал таких женщин, как Ада Маккинли. Хотя то, что он все отрицал, можно было легко объяснить самозащитой и желанием оправдать себя перед незнакомым человеком. Финли испугался, но совсем не того, что должно было его напугать. Сообщение о смерти Маккинли он воспринял равнодушно и не сказал ничего, кроме того, что в таких случаях говорят посторонние люди, вежливо выражая сожаление. Выходит, она была для него человеком, не заслуживающим большего. Узнав о ее убийстве, он не испытал чувства стыда и вины. Более того, он даже не испугался, что это может в какой-то степени задеть и его, что это даже грозит ему расплатой. Неужели посещение проститутки такая же забава, как охота с гончими на лис, такой же вид спорта для истинных джентльменов? Сначала гон, потом убийство. Вполне закономерный конец. Ведь лисы — это животные, подлежащие отстрелу. Дальнейшие размышления Пита были прерваны прибытием к месту назначения. Расплатившись с кэбманом, он поднялся по ступеням клуба Ридженси. «Вы член клуба, сэр?» — спросил его швейцар с бесстрастным лицом, однако тон, которым он задал этот вопрос, свидетельствовал о том, что он сразу догадался. Этот посетитель членом клуба не является. «Нет», — ответил ему Томас, изобразив улыбку. «Мне нужно поговорить с одним из членов вашего клуба о деле конфиденциальном и весьма неприятном. Возможно, вы передадите это нужному мне человеку и найдете местечко, где бы нам никто не помешал. Сделайте это незаметно, чтобы не ставить его в неудобное положение». Швейцар уставился на полицейского так, словно заподозрил в нем шантажиста. Пит продолжал улыбаться. «Я из полиции», — пояснил он. «Участок на Боу-стрит». «Понимаю, сэр», — промолвил швейцар, не поверив. Томас совсем не был похож на полицейского. «Прошу вас», — повторил суперинтендант, слегка повысив голос. «Мне нужен мистер Норберт Хеллиуэлл. Его дворецкий сказал мне, что он в клубе». «Да, сэр». Швейцар наконец сообразил, что благоразумнее удовлетворить просьбу посетителя, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Он приказал лакею провести Пита в одну из небольших угловых гостиных, видимо, приспособленных для таких встреч. Ведь нельзя было оставить человека из полиции в общем холле, где он мог заговорить с любым членом клуба, и кто знает, как все обернется. Лакей отвел Томаса в гостиную и тут же поспешил известить мистера Хеллиуэлла о приходе гостя. Норберту Хеллиуэллу было около 30 или чуть больше. Неброской внешности он ничем не отличался от любого молодого человека из состоятельной и благополучной английской семьи. «Доброе утро, сэр», — промолвил он, закрывая за собой дверь. «Пребл сказал мне о какой-то неприятности, относительно которой я якобы могу вам помочь. Садитесь, прошу вас». Он указал рукой на кресло и сам опустился в одну из них. «О чем идет речь?» Пит редко встречал человека более спокойного и не чувствующего за собой никакой вины. «Я могу уделить вам не более 10 минут», — благожелательно добавил Хеллиуэлл. «У меня назначена встреча с женой и тещей. Они делают покупки. Леди находят в этом особое удовольствие, как вы знаете». Он пожал плечами. «Хотя, возможно, и не знаете. И они ужасно не любят, если их заставляют ждать на улице. Считают это верхом неприличия и думают, бог знает что. Вам, наверное, это хорошо известно. Существуют два сорта женщин, не так ли?» Молодой человек улыбнулся. «Одни из них умеют ждать на улице. Помните тот ужасный случай с респектабельной дамой, которую арестовали после покупок в магазине?» В голосе его было насмешливое презрение, поскольку тот известный всему Лондону случай свидетельствовал не в пользу полиции. «Что ж, тогда перейдем к делу», — заявил Томас, поймав себя на том, что чересчур поспешно составил свое мнение об этом джентльмене. Напускное дружелюбие должно было насторожить его. «Вы когда-то были членом клуба адского пламени, созданного молодыми джентльменами, не так ли?» Норберт вздрогнул от неожиданности, но не испугался, и светская вежливость его не покинула. «О, это было так давно!» — воскликнул он. «Почему вас это интересует? Кто-то снова вздумал возродить эту глупую затею?» «Боюсь, это не оригинально, а скорее банально, если подумать. Напоминает забавы Дэнди времен регенства. Вам не кажется?» Примечание. Регенство. Наименование периода в истории Англии с 1811 по 1820 год. В течение этого времени принц-регент, в будущем король Георг IV, правил государством по причине недееспособности своего отца Георга III. Конец примечания. Хэллоуэлл откинулся поудобнее на спинку кресла и скрестил вытянутые ноги. «Теперь в моде кружки эстетов, но для этого необходима энергия эмоций. Лично меня искусство не увлекает и мало волнует. Мне по душе практические дела», — закончил он с легким смешком. В этом смешке Питу, однако, почудились нотки раздражения. Или ему показалось? «Вы носили значки клуба вот такой формы и величины?» Суперинтендант соединил указательный палец с большим. «Золото, покрытое эмалью, а на оборотной стороне выгравировано имя члена клуба». «Уже не помню», — ответил его собеседник, спокойно глядя Питу в глаза. Он по-прежнему не выказывал никакого волнения, его лицо даже не порозовело более обычного. «Возможно, у нас были такие значки, но какое отношение это имеет к сегодняшнему дню? Это было много лет назад. После этого мы даже не встречались». Он втянул в себя воздух и после этого все-таки слегка побледнел. «Не знаю, это было до моей женитьбы лет 6 тому назад». Хэллоуэлл снова улыбнулся, показав отличные зубы. «Шалости холостяков, сами знаете, как это бывает». «Представляю», — согласился Томас. «У вас сохранился ваш значок?» «Понятия не имею». На этот раз Норберт, кажется, помимо недоумения, испытал и небольшой испуг. «Не уверен. Почему вы спрашиваете? Лучше объясните мне, что все это значит. Пока вы не сказали ничего, что хотя бы отдаленно свидетельствовало о срочности и важности вашего дела ко мне. Однако швейцару сказали, что оно даже неприятное. Говорите, или я буду вынужден уйти». Он вынул тяжелые золотые часы на массивной золотой цепочке и демонстративно уставился на циферблат. «В вашем распоряжении 3 минуты». «Вчера вечером была убита женщина, а под ее телом найдена эмблема вашего клуба», — сказал Пит, не сводя глаз с его лица. Хэллоуэлл лишь глотнул ртом воздух, но внешне остался спокойным. Однако заговорил он не сразу. «Искренне сожалею. Но даже если это и мой значок, то, уверяю вас, я не имею никакого отношения к убийству. Вчера вечером я ужинал со своим тестем, а после ужина сразу же отправился домой в собственном экипаже. Моя жена может подтвердить это, да и слуги тоже. Кто она?» Голос его стал увереннее, и на щеках вновь появился румянец. «Это был мой значок?» «Тогда все, что мне остается, это вспомнить, где я его потерял или кто мог у меня его украсть. Хотя это едва ли поможет. Это могло произойти много лет назад». «Нет, сэр, это был не ваш значок», — сказал полицейский. Но Хэллоуэлл вскочил, и его лицо побагровело от гнева. «Тогда, черт побери, зачем вы мне морочите голову? Это возмутительно, сэр. Кто?» Он внезапно умолк, махнув рукой. «Я вас слушаю». Пит тоже встал. «Я провожу вас. Вы что-то хотели мне сказать?» «Чей?» Норберт сглотнул слюну. «Чья это была эмблема?» Он сделал шаг к двери. «Как я понимаю, всего вас было 4», — уточнил Томас. «Это верно?» «Да». По лицу Хэллоуэлла было видно, что ему хотелось соврать, однако он вовремя одумался. «Да, верно. Во всяком случае, при мне». «Я вышел из членов клуба, инспектор, то есть, простите, суперинтендант. После того, как я ушел, разумеется, кто-то еще мог стать его членом». Он вымученно улыбнулся. Пит первым подошел к двери и открыл ее перед ним. «Я не буду задерживать вас. Вас ждут жена и теща». «Да, спасибо. Я сожалею, что так получилось». Норберт, кивнув швейцару, направился через холл к выходу. Полицейский, однако, продолжал следовать за ним на расстоянии полушага.